Сегодня мы займемся опять продолжением занятий с параллельными мирами, и сегодня будет более такое, не то что более крутое занятие или более жесткое, но какое-то более, как это сказать, более, оно будет носить такой характер более практический, что ли, в отличие от того, что было в прошлое воскресенье. И я хочу немножко рассказать о знаковом веществе, что это такое и с чем его едят, а что, так сказать, и, ну, что из себя оно представляет. Потому что когда я вот в различных лекциях, там, в различных беседах говорю знаковое вещество, стройте знаковые вещества и знаков, то как-то так не рассказывал подробно, потому что, видимо, как-то еще не был готов. А сейчас я немножко могу такую короткую справку сказать о знаковом веществе, что это такое, и попытаться объяснить, хотя это очень сложно. Знаковое вещество – это что-то сродни, как сказать, ну, самое родственное, пожалуй, его аналог в нашем земном понимании – это как бы магнитное поле. То есть вот, ну, то есть только надо брать магнитное поле не с точки зрения физического действия только, а как бы с точки зрения целенаправленности этих вот, как сказать, целенаправленности к полюсам. То есть любой знак, когда вот имитируете на знак, он имеет тоже поясную такую направленность, только в отличие от ярко выраженной направленности, скажем, вот и север-юг, например, когда вот вы берете магнит, вот магнитное поле Земли показывает, там эта направленность, она многомерна, то есть она не такая двоичная, что ли, она очень сложная. И вот этих координат полярных там очень много. К тому же можно сказать, что, скажем, наше вот магнитное поле Земли, оно имеет полярность условную. То есть вот это примагничивание, скажем, стрелки к югу или к северу, это обусловлено тем, что эти координаты где-то, они как бы скапливаются в одной зоне, в одной точке и дают такой, как у эгрегор магнитный. А в принципе, их гораздо больше, этих координат, только они находятся как бы по отношению к физическому магнитному действию как бы в других плоскостях, в других мерностях, и поэтому они магнитом вот таким нашим земным его не почувствовать. Ну, точнее говоря, магнитное поле, оно не совсем магнитное, но электромагнитное. То есть любое магнитное поле связано с электричеством. То есть есть и знаковое электричество, есть и знаковый магнетизм. Вот. И любой знак, он обладает и тем, и другим. Но только здесь нет как бы такого яркого, такого фиксированного момента, как, скажем, в электричестве в земном понимании, в магнетизме в земном понимании. Вот. Ну, вот я слышу такое слово гальваноскопия знака. То есть вот надо рассказать, что такое гальваноскопия знака. Это очень сложное такое понятие. То есть вот при медитации на знак, вы хотите ли вы не хотите, вы не только работаете со знаком, с его полем, с его слоями, с его ядром, но вы работаете с параллельными мирами всегда, потому что знак — это вход в параллельные миры. И вот когда вот вы начинаете работать, то знак как бы он начинает расслаиваться, условно говоря, на слои, которые, каждый из которых уходит в те миры, которые с этим знаком начинают связываться. И когда вы как душа, вы как дух, вы как индивидуум работаете со знаком, значит, вы через знак, хотите вы или нет, связываетесь со своими двойниками сразу. Вот. Но только эта связь, она происходит разная. Она происходит активная или пассивная, это в различной форме. Если двойник, он активно начинает с вами сотрудничать, то тогда знак начинает вибрировать как-то по-особому. То есть магнетизм знака, то есть он выявляется при контакте с ярким двойником очень заметно. И он, знак приобретает как бы объемность, как бы еще большую, чем раньше. То есть объемность появляется, скажем, ну, условно говоря, скажем, не в трех измерениях, четверых, пяти, шести, семи, восьми, вот, скажем, он приобретает очень много таких как бы координат магнитных. И вот чем богаче ваш двойник, чем он как бы так тоньше устроен, тем вы как бы получая знания через знак от него, вы обогащаетесь. Причем это передается как бы через ваш этот магнитный аппарат, которым, ну, вот, будет подробно как-то освещен в этих кассетах по водной медитации. Вот. По водному курсу по медитации. И знак насыщается магнитной энергией, которая почти что приближается физическому значению. Но только тут вот, почему слово гальваноскопия? То есть, ведь гальванический какой этот самый момент бывает? Вот, например, когда вы через какое-то вещество, то есть берете, скажем, анод и этот катод, да, и потом это плюс-минус, и через определенный состав какой-то такой вот жидкости или какой-то другой проводите, получается, значит, такое образование такого поля электрического. Но это поле тоже, оно имеет магнитные тоже параметры. Вот, и у вас получается что-то такое, как бы вот между вами и вашим двойником образуется вот такое вот поле взаимодействия через знак. А знак тут как бы он выполняет роль одновременно и катода, и анода, и, значит, одновременно выполняет роль этого вещества, которое возникает между... Нет, вернее, который находится между катодом и анодом, этой жидкости. То есть он как бы заполняет вас и вашего двойника единым полем магнитным. И вот здесь именно вот гальванический этот момент, который, значит, силен при соприкосновении с вашим двойником из параллельного мира, он как бы начинает при работе дальнейшем со знаком, он начинает как бы раскладываться на определенной плоскости, условно говоря. То есть здесь возникает что? Здесь возникает так называемое внутреннее свечение знака, внутренняя гамма какая-то знака, которая дает выявить в этой гамме те общие для вас как бы цвета, общие вибрационные цвета, на которых вы можете друг с другом говорить. То есть здесь разговор уже носит не общий вибрационный момент, как вот, скажем, мы занимались в прошлый раз, он носит более конкретный момент. Здесь уже какое-то световое такое получается общение, уже как бы здесь получается уже не вибрация вообще, не вибрация первоначальная, не вибрация первоначала, а здесь уже вибрация света как бы идет, внутреннего света. И вы общаетесь как бы уже на душевном уровне, а не на духовном, чисто через вибрацию. И поэтому вы можете взять уже информацию. То есть это общение, оно уже в отличие от предыдущего общения, имеет уже энергоинформативный характер в большей степени, чем, скажем, если вы будете общаться вот как в прошлый раз, то есть как бы чисто стратегически, когда вы просто берете там плоскость, потом объем вот этого вот параллельного мира и погружаетесь туда. Вот. И вот сейчас вот надо как-то нам в дальнейшем попробовать вот как нацелиться на такое общение, то есть выбрать наиболее такого яркого двойника, наиболее такого как ведущего, что ли, двойника из вашего параллельного мира, который, в общем-то, где-то в какой-то степени, ну, не то, что вас охраняет, но где-то вы с ним как бы в тандеме находитесь. Всегда такой есть двойник наиболее яркий. Вот. И вот сейчас я буду говорить уже о знаковом веществе. То есть знаковое вещество — это фактически что? Это... Это как бы комплекс таких моментов, как вот, скажем, сумма магнитных параметров, скажем, того мира, из которого вышел знак. То есть знак рождается в знаковых мирах, это монады мира Творца, и которые уходят, значит, уже в запредельные миры. Там, значит, как бы при помощи особого какого-то вибрационного ритма рождается знак, и он наделяется особым таким магнитным ритмом. И вот этот магнитный ритм, он как бы является первоосновой этого знакового вещества, зародышем этого знакового вещества. Но знаковое вещество, оно магнитно по своей природе, и оно имеет такие очень много магнитных параметров, то есть ритм магнитных параметров. Это зародыш его. Дальше, значит, обрастает вот этот зародыш, он обрастает уже энергией шильтирующихся монад, которые находятся в союзе с этим знаком. Если это знак очень важный по своему значению. Если же он такого знака тактического плана, то этот знак, он не рождается непосредственно в монадных мирах Творца, он уже рождается при энергии шильтирования монад. Это другие виды знаки, это более инструментальные знаки. А когда мы работаем с параллельными мирами, нужно иметь знаки такого стратегического уже действия, такой более глобальный. И поэтому, значит, уже получается как бы знаковое вещество, оно уже в ядре своем состоит из магнита, такого магнитного заряда, очень сложного по своей структуре. Это как ядро знакового вещества, из которого рождается знак, ядро, которое обрастает вот этим энергией шильтирующийся монад. То есть там накладываются как бы друг на друга эти энергии. И там их, ну, в общем, может быть, вот количество то же самое, как мы говорили, вот в первом занятии, там 6, 7, 8, 9, 10, 12, может быть 6. Если этот знак как бы он работает не на проявление, он работает, так сказать, в сферах, не связанных непосредственно с какими-то какими-то такими плотными структурами, вот. Или, скажем, полупроявленный знак, ну, скажем, восьмого, скажем, это восьмой шельт монаты, скажем, или, скажем, седьмой шельт, а может быть даже пятый, вот, скажем, который, или шестой, который где-то ближе связан, или седьмой, скорее всего, который связан с энергоинформационным полем планеты или Земли, вот, и, короче говоря, получается, в общем, такое, как бы, строение уже, вот, может, я немножко так, немножко говорю спутанно, потому что сложно, значит, вот ядро магнитное, как бы, это как бы не ядро, это как бы импульс магнитный, вот этого знака вещества, это как бы вот, ну, как бы, постоянный поток, из которого рождается это знаковое вещество. Потом вот эта вот энергия шлитирующихся в монад, и потом плюс это накладывается уже ритм энергосфер, который возникает в результате образования вот этих шельтов монад. Вот это вот как бы троичное такое строение знакового вещества. То есть магнитное начало, потом идет энергия шлитирующихся монад, и потом идет уже энергия рождающейся энергосферы. Вот. И вот это знаковое вещество, из него фактически как бы, здесь такая тонкость есть, не то, что знак, он из него строится, он знак не строится, он вообще, здесь хорошая ассоциация, можно привести как вот скрипки, которые их не строят, их рождают, то есть знак рождается, он рождается вот из этого знакового вещества, то есть он возникает как эмбрион сначала, а потом начинает уже как бы, так сказать, проникает, так сказать, дальше, как бы по энергиям шильтирующихся монад, он начинает развиваться и уже приобретает как бы более такое как бы реальное значение, ну, скажем, для нашего существования. Вот. И поэтому знак, он в своем роде, это может быть даже и не знак в вашем привычном понимании, это что-то такое непонятное, ну, которое трудно сформировать словами, это что-то универсальное, всеобщее, все проникающие, но слово «знак» он подходит лучше всего, потому что в нем есть известная доля условности, то есть для того, чтобы с ним работать, конечно, нужно его воспринимать, к сожалению, на первых порах довольно условно, то есть это какой-то символ все-таки где-то для нас, когда мы еще не совсем понимаем, что он действует. А потом он как бы, его символичность как бы уходит в глубину, ее как бы уже и нет, и остается уже такая уже как бы чистая работа с проникновением, а в вибрационную, что ли, в структуру Вселенной, вибрационную структуру запредельных миров, вообще вибрационную структуру вообще всего, так сказать, что всего мира, который фактически существует. И энергетическая сторона знака, она здесь фактически является вот связующей между нами, так сказать, и всеми элементами вот этой вибрации. И если основа знака, она вибрационная, то тогда как бы его действие, его инструмент, он уже как бы магнитный, что ли, потому что вибрация, она как бы материализуется с точки зрения не физики, а с точки зрения действия, оно материализуется через магнитность. То есть вот понятие магнитности здесь очень такое глубокое и такое гораздо более сложное, чем привыкли понимать. Вот. Магнит-электрическое даже можно так выразиться. Потому что там есть какое-то даже электричество. То есть другой вид электричества здесь. Потому что вот внешнее, вот то, что мы называем электричеством, это, видимо, какие-то физические формы его. Вот. И вообще, и знаку ближе всего, что понятие вот магнетизм, электричество, несколько дальше плазменное понятие, то есть плазма это тоже, как бы это тоже, можно сказать, это грубая форма знакового вещества, только она очень зафиксированная. А вот квант, например, понятие кванта, хотя квант он является, может быть, самым тонким видом существования физического мира, вот, это переход там в более такие двухлидные там формы и другое. Вот он вот, к сожалению, не довольно, так сказать, довольно консервативен, потому что у него довольно жесткая структура волны перехода. Вот, и квантовая сфера фактически она может служить только защитой для знака и защитой для вторжения его, так сказать, ну, от нежелательных каких-то воздействий. То есть знак защищается квантовой оболочкой, она очень жесткая. То есть это как форпост. Может, не к сожалению, а к счастью. Это форпост проникновения, значит, физического действия в флюидное состояние вещества. Вот. И здесь плазма все же, она является более близкой по природе к знаку, особенно холодная плазма. Короче говоря, это плазменно-магнит-электрическая как бы вещество, знаковое вещество, но которое имеет параметры такого не физического, что ли, толка, а вот все вот эти понятия наши физические, как магнит, как плазма, так сказать, как электричество, это все какие-то такие физические его отражения. Вот. И для чего это все я говорил? Потому что, когда мы сейчас будем заниматься уже вхождением с нашим двойником, самым ярким, то надо это все очень хорошо учитывать и как бы настроиться именно на подмагничивание к своему двойнику, на его, так сказать, улавливание его своим магнитным аппаратом. И для этого нужно, значит, сейчас как-то настроиться, свое дыхание настроить, и коды дыхания там, в общем-то, не меняются, там, в принципе, те же самые, что были в прошлый раз. Но только надо попытаться слить вот этот код первый, там, 3, 7, 11, 8, 5, 12, с последним ходом, вот, который, значит, 8, 17, 31, и пытаться их синтезировать вместе. Вот. А как это сделать? Значит, вот, не нужно специально просчитывать эти цифры. Цифры вообще теряют свое числовое, как бы, значение, они приобретают вибрационное значение. То есть число 31, например, оно вибрационно должно ощущаться не как 31, а как это, как сложная четверка, например. Ну так, можно сказать, как четный ритм просто. Но только он как бы идет четно, но в то же время его как бы первая равная доля, она как бы сильнее, чем вторая. Она как бы более сильная, как опорная доля. Понимаете, это число 31. Вот. Число 17, например, это как бы один, не 1 и 7. Это как бы получается, что это как бы сложная восьмерка, которая, значит, как бы единица, она крутится вокруг семерки. Ну, что-то такое, понимаете, вот такое закручивающее, спиралеобразное. То есть надо какие-то, в общем, какие-то вибрационные формы видеть в этих числах, а не просто какие-то такие цифры. И, кстати, все вот эти вот значения 1, 7, символы 3, 4, это просто как бы немножко, не то что искаженные, но очень упрощенные эти вот как бы знаковые обозначения вот этих вот ритмов зафиксированные. Вот. И числа, они сами по себе, они как числа ничего не значат, они, если их смотреть как просто какие-то вот такие, ну, набор каких-то, как сказать, ну как, на числа, вот эти как на числа, короче говоря. Это вибрации, это коды, вибрационные коды. Само число — это вибрационный код. Вот. Выход куда-то. И поэтому надо это воспринять как набор каких-то, не верный набор, как конгломерат, эгрегор каких-то сложных вибраций вместе, вот такие три как бы таких стержня вибрационных, они как бы сливаются в один вибрационный стержень, который как бы начинает превращаться в какой-то объем, какую-то даже массу приобретает, и вот этой массой вы наполняете дыхание и выходите. И, значит, вибрационный аппарат, вот он как устроен, подробно не говорил, так вот в кассетах там, в общем, написано, как вот там буквы латинского алфавита означается, 22 сферы там получается фактически. Но главное вот эта сфера, которая имеет вот точку А, и А1, который выходит ближе к решетке, там, где ретикулярная формация, короче говоря, где-то вот соприкасается спиной мозг с головным. И вот эта главная сфера, она настраивает, это магнитная сфера фактически, которая настраивает нас на воспринятие знаковых знаний, на восприятие вот этого магнетизма знакового. Вот. И, ну, кто-то не знает, там еще скажу, что, значит, он имеет, значит, форму, как бы двухконусную форму, очень плоские два конуса, с острыми вершинами, как бы одна вершина выходит на физический план, другая выходит на энергетический план. То есть создается магнитное, значит, как бы сопряжение физического плана с энергетическими всеми планами, вплоть до запредельных. Вот. И при вы это когда представите, получается как бы такой вот, вот такая вещь. Вот. Вот так вот, как бы, да, вот такая. Такое как бы ядро, что ли, вот это вашей сферы. А сфера появляется не сразу, сфера появляется в результате настройки. Через дыхание вашего магнитного аппарата. Вот, вот там, вот в этих вводных, вот в водном курсе там говорится, как это делать, там, значит, какой-то там тренироваться нужно специально, такие физические же чисто упражнения на дыхание, там, когда весовая доля приходит, то на вдох, то на выдох, то дышать то по два, то по три, то по четыре, там все такое. То есть это, может, вам и не нужно, потому что вы прошли эти все вещи. Вот. Но вот сейчас просто я попытаюсь, сказать, вот через знак передать вот это вот ощущение сопряженности вот этих трех кодов. И через дыхание вы попробуйте настроить вот эту главную сферу на выход в электромагнитный мир знакового познания. Вот это тот тоннель, по которому можно связаться с вашим двойником. Но вы должны выполнять автоматически всю работу в спрессованном виде, которую вы делали в прошлом занятии. То есть надо тоже вот это перекрестие, вот это все выходить, это все, значит, через эти два кода, через 3711, 8512 выходить на перекрестие параллельных, вертикальных и горизонтальных миров. И потом вы как бы вот сплюсовываете это все, значит, с тем, что я сейчас сказал, настройкой вот этой вот главной сферы, потому что достаточно настроить эту главную сферу, она практически может, через нее можно настроить все остальные 21. Вот. И вы выходите на вот этот вот, как бы, на состояние магнитного улавливания вашего двойника. Получается, как бы так, если грубо говоря, такая картина. Вы, в прошлом занятии вы выходили как бы по плоскости. Сначала вы выходили на объем, как бы, поиска, да, своих двойников. Потом вы выходили на плоскость, то есть более узкое понятие. Или на слой, или на, как сказать, это, плоскость, так, типа пласта, да. И вы, значит, находили это своего, значит, ныряли в эти воронки, которые образуются, там, потом выходили из них, потом туда-сюда, сказать, проходили там несколько, то 6, то 7, то 8, вот оставались там кто-то дольше, кто-то меньше, кто-то, сказать, ощущал какие-то протуберанцы, кто-то ощущал что-то в виде сна, какие-то видения, это не важно. Главное, что вы общались вибрационно, вы общались, так сказать, на духовном уровне, то есть душевные здесь какие-то личностные моменты были очень такие эпизодические, а сейчас они будут более конкретными. Вот сейчас вы должны не только это сделать, вы должны войти в воронку, которая сильнее всего притягивается. Вот. То есть вы почувствуете это. Вот. И через вот этот тоннель вы эту воронку сразу находите. То есть это вы не путем щупания, а сразу вот напрямую выходите и его и находите. Но этого мало. То есть вы вышли в эту воронку, вы вошли, значит, в зону действия вашего двойника, но этого мало. Нужно вообще найти вам спектр, на котором вы можете с ним общаться. То есть спектр, на котором вы можете общаться на душевном, даже на личностном уровне. На душевном, но на личности опасно выходить, потому что там могут очень уж разные могут быть эти вот и формы языков, вот этих энергетических. Так что лучше, потому что там уже вербальность появляется на личностном уровне. Уже, так сказать, какие-то вибрации прилетают уже чисто как бы словесный, что ли, уже оттенок какой-то, уже звуковой. Вот, там уже, ну, там не очень, наверное, хорошо. Вот, а лучше на душевном. То есть у вас общение происходит как бы уже затрагивая вашу чувственную, эмоциональную сторону. Высшие слои чувственной эмоциональной стороны. И общение идет светом, то есть разговор светом. То есть вы становитесь как бы светоносными, как бы двойниками, светоносными собеседниками. Вот. И при этом нужно осторожность соблюдать в плане того, чтобы как бы не нарушать этой магнитной целостности. вашего общения. Потому что если это нарушается, то тогда может как бы исказиться все, и уже какие-то искажения могут пойти. Вот. И, но это требует навыков. Это вот в отличие от прошлого занятия, так сказать, когда вы просто в общем чувствовали эту вибрацию, когда вот это основной план, что ли, общения был такой вибрационный, это ведь тут достаточно было просто удерживать себя в таком трансцендентальном, да, таком ровном состоянии. Здесь надо себя удерживать его уже в плане луча, в плане светового потока себя удерживать стабильно, это сложнее. Поскольку язык души — это луч, свет, а язык духа — это трансценденция, то есть это вибрационные потоки континуальные. Вот. Поэтому, значит, все-таки тут надо себя вести так более, так сказать, ну, как бы умело и более спокойно. Вот. И вот еще при настройке на спектр, вот как бы спектр общения называется, магнитоспектр общения. Здесь их может быть один, может два, может три. Вот, сказать, и, может быть, даже одновременно по трем идти ипостасям общения. Вот. Как бы у вас получается, как бы вы с тремя говорите, на самом деле это вы говорите с одним и тем же, но только на разных уровнях. Вот почему это получается? Это происходит тогда, когда двойник вас не принимает, не то чтобы всерьез, но как-то так не очень к вам настроен. То есть он не то, что плохо к вам настроен, потому что вот эти двойники, магнитные двойники, они, в принципе, хотят с вами говорить, и хотят, и они, в принципе, любят вас по-своему, но ну, вот эти самые яркие, но они, в общем-то, надо всегда относиться к параллельному своему собрату, как, ну, который, ну, значит, ну, в всяком случае, что он не глупее вас нисколько, вот, и ну, как-то с уважением, понятно, ну, то есть, то, что он, может быть, больше вас знает в каких-то, ну, вещах, потому что наш мир довольно жесткий и довольно такой грубоватый в плане вот, ну, так сказать, эзотерии, вообще знаний вот этих всех. Вот. А там, возможно, достигли гораздо больших высот. То есть вы сами выходите самим собой, понимаете, вот это гораздо больше высот, поэтому он проверяет вас, как бы, типа этой иерархии по трем показателям, как бы, вот как у вас там насчет животной души там дело обстоит, как у вас насчет духовной, как у вас насчет вообще всяких прицепок, прищепок там. Вот. Вот. Но духовную высоту это определяется как? Если вы способны, так сказать, выйти, как бы и светом общаться, то есть если вы чувствуете толчок, значит духовная высота примерно достаточная, чтобы вы вышли на общение. Но сможете ли вы, так сказать, преобразовательно сотрудничать с друг другом? Вот тут может быть недостаточно духовной высоты, может быть. То есть может быть просто как бы такая попытка как бы вас пробиться, а там будет какая-то встречаться не то что сопротивление, но какая-то такая дистанция. Вы почувствуете дистанцию. Вот. Но в другом случае, если, скажем, у вас все получается хорошо, может быть излишнее какое-то слияние. Вот. Бывает, что двойник стремится к вам. Вот. И как бы вы находитесь, может быть, выше по его по опыту, то тут надо вам держать дистанцию. То есть тут очень разные могут быть события происходить. Вот. И учтите, что двойники могут быть другого пола, понимаете? То есть вы, скажем, если, скажем, вы мужчина, вы можете там быть женщиной. И это может быть такое. Но это бывает не так часто, но бывает. То есть вы сами, но другого пола. Перепад вот это. Вот такой особенно, так сказать, осторожно надо быть, потому что всякие последствия могут быть такие. Ну, правда, ничего страшного, конечно. Вот, и, кстати, вот такие бывают, скажем, случаи... Ну, это уже, так сказать, отвлекся. Вот случай такой, какой-то такой любви с первого взгляда, там, или же такой, то есть, когда просто инвальтация идет от двойника, скажем, женщины, скажем, эту женщину земную. Вот как бы вы любите вот в ней вот этого двойника, вот бывают такие случаи. Ну, то есть это, вот, ладно, это заморочка, там, не буду говорить. Другой расы, может быть, другой расы. Может быть, другой расы, он может быть вообще, так сказать, и другого пола. Вот. Ну, только это значит, что это будет не животное. Он живет везде и нигде. То есть он живет... Вот это понятие очень сложно привести. Параллельные миры, они живут в нас внутри. Мы живем в них, они живут в нас. И в то же время их нет одновременно. То есть... Для того, чтобы перейти в параллельный мир, надо преодолеть так называемый, так сказать, троичный блок. То есть, с одной стороны, барьер сфер преодолевается, но этого мало. Это барьер сфер, это преодоление только на уровне нашей физики. То есть, у нас есть наш мир, в котором есть физическая материальность, нефизическая материальность, флюидная там и субстанциональная. Это тоже, в принципе, материальности вообще-то. Понимаете, так сказать, это, конечно, ну, может, грубо звучит. Но это, в принципе, не параллельная материальность. А параллельная материальность — это совершенно другая штука. Вот. Она уже как бы, она живет в других ритмических ипостасях, она живет в других магнитных, магнитознаковых законах других. Вот. Там и знаковые законы. И чтобы... И барьер сфер это как бы это только детсадовский уровень, понимаете, для того, чтобы туда проникнуть. Это еще, хотя он очень сложен сам по себе. А нужно к этому, надо преодолеть еще, кроме того, барьер сфер, потом надо преодолеть барьер монадный, шельта монады барьер. То есть он может вас не пустить. Вот это, то есть надо настроиться на кристалл монады. На первый кристалл монады, и преодолеть сопротивление шельта, который вас не пускает. Вот. То есть есть какая-то такая ответная задача, то есть надо где-то, может быть, выйти на уровень шестого шельта монады, то есть где монады расслаиваются по своим шельтам, и заскочить вот на тот шельт, на другой параллельный шельт. Вот это второй барьер. А третий барьер, самый изощренный, это уже надо, так сказать, уже находясь там в этом параллельном состоянии шельта, уже, надо еще там преодолеть знаково-магнитные барьеры. Вот. То есть знаково-магнитные барьеры это что-то подобие барьера сфер, но только там тоже есть свой барьер сфер. Вот. Но знаково-магнитный барьер, он для нас его как бы нет, потому что мы живем в этой вибрации, мы пропитываемся вибрационным потоком. Вот. А там вибрация тоже есть, но она тоже другая, понимаете, там тоже другая природа вибрации. То есть она имеет как бы общую канву, вот, так сказать, вот этот, вот, скажем, миры запредельные, миры, даже вот астральные миры, вот эти все, они имеют какие-то общие вот эти вибрационные коды выхода там на общение с параллельными мирами. Вот. А у нас мы этими кодами только начинаем так подкатываться, так сказать, и в плане только в такого видения, ну, как бы внутреннего можем что-то сделать. Вот. И, ну, что я хочу сказать, это очень сложно говорить. То есть знаково-магнитный барьер это когда необходимо настроить себя на как бы выделение в своем, скажем, магнитном аппарате другого магнитного ритма знакового вещества. Вот это очень сложно звучит, я не знаю, как сказать. То есть надо перестроить свое знаковое состояние. То есть вот этот ритм магнитный, из которого возникает знаковое вещество, должно быть перестроить свою структуру. То есть знак, он остается тем же знаком, как бы, которым вы работаете, но он имеет другую же вибрацию магнитную. Вот. И поэтому вот... Поэтому именно знак является универсальным средством общения, независимо от того, эти миры или параллельные, потому что он своими корнями уходит через вот это магнитное, как будто это свое ядро, он уходит за предельные миры. Вот там, в принципе, все едино. Там пустится все параллельные, все они имеют единый мир. Там как бы все как бы едино находится в одном что ли. Не то, что как винегрет, но это как бы единый мир. Это как бы первоначало всего. Там все было, все будет, и ничего нет одновременно. Как бы. Все есть, и ничего нет, и все будет, и все было. Вот так вот. То есть там нет ни настоящего, ни будущего, ни прошлого. Там есть все. То есть там все есть в едином как бы, в мгновении вечности. Вот. Параллельный мир одновременно это повторение нашего мира, если он имеет равное количество магнитных аналогов. Вот это зашифрованная фраза, Ну, магнитные аналоги это не двойники. Это как бы уже отражение. Это уже следующее занятие. То есть это наработки, которые возникли в результате прошлых жизней, которые под влиянием определенных обстоятельств попали в параллельные миры. Они живут в параллельном мире не физически, они живут флюидно, вот, а двойники живут физически, как бы в параллельном мире. Но есть, конечно, параллельные миры очень высокого толка, где двойник может быть уплотняться до физического уровня, может находиться и в более тонком. Вот. И они выполняют роль защиты. Они выполняют роль защиты, и они выполняют роль иногда так, как бы ведущих, скажем, они ведут вот умерших людей, например, они ведут. То есть они здесь как бы умирают, они уводят туда, и они продолжают доводить до какого-то логического конца, который был бы здесь. Но там они находятся неплотно. Они находятся там как бы флюидно. Если они имеют какую-то особую миссию, им дают возможность уплотняться. Но это имеет только уплотненное тело, это неплотное тело. То есть они могут уплотняться, они могут становиться как бы плотными, но они в более тонких структурах находятся. Но как бы это в тех случаях происходит, когда они не сделали какую-то миссию здесь, а их миссия была достаточно значимой. Вот. Но это может быть, так сказать, быть люди незаметные с точки зрения наших таких официальных моментов совершенно. Вот. И им дается просто вот этот дар, как бы их способности, которые были не реализованы здесь, а там они резко увеличиваются, как бы они освобождаются с их способностей. Вот. И вот это вот умение уплотняться, оно, в принципе, дается людям, в принципе, это не то, что почти каждому дается, это, в принципе, как данность, да, мне кажется, я чувствую, дается. Но они редко пользуются этим, потому что это не обязательно уплотняться. Ну, то есть они доживают вот этот момент, который, как бы, вот, скажем, человек погиб там, скажем, рано, и он доживает там еще 60-70, как бы, лет по тому времени. Если человек дожил до старости, он, да. Не, почему? Это интересно. Не, это подготовка к следующему занятию. Почему? Ну, почему здесь тоже надо иметь? Вот. Это тоже интересный момент, потому что это тоже связано, потому что это все, что я сейчас говорил, вот это вот, так сказать, вот это отвечал на вопросы, когда, это, в принципе, все будет иметь место, когда вы сейчас будете выходить на туда, потому что у вас может быть путаница, потому что вот настройка-то вот этого, самое сложное, это не связь с двойником, а самое сложное, это вы сами, то есть вы должны настроить себя, вот этот, то есть себя настроить на то, чтобы ваша личность, она не вмешивалась слишком. Вот самая сложность здесь, потому что она начинает как бы... Ведь основная негативная черта личности — это любопытство, в отличие от устремленности. Вот. Любопытство — это очень поверхностная штука. Вот. Она бывает часто пропитана ложью, неведомой для человека совершенно. Вот. И любопытство, оно, в принципе, не порок вроде бы, но все-таки оно имеет, так сказать, свою такую негативную сторону, что человек хочет просто информативно, то есть узкоинформативно что-то выяснить, а потом становится все это неинтересно. То есть это непрерывный поток устремленности к истине. И вот сейчас мы попробуем, сейчас вот я уже очень долго говорил, это сделать. Вот, сейчас вот пойдет знак какой? Значит, знак гармонии между всеми параллельными мирами, он, значит, уже идет. То есть это обязательный знак, главнейший знак, вот когда вы работаете, вот гармонии всех параллельных миров. То есть и вы тоже являетесь как параллельным миром. Он пошел. Так, он такой мощный знак, он такой, это изначальный такой древний стратегический знак. Вот. Вот. Потом, после на него наслаивается знак уже, значит, контакта с называется знак так, как это называется, знак контакта с магнитоэлектрическим началом знаковых миров. Это вот как такой знак специфический уже, он более узкий по своему значению по сравнению с первым, но достаточно мощный. На него входит так получается такая общая вибрация. Вот. То есть первый знак приобретает уже как бы такую уже не только чисто вибрационное свойство, он уже приобретает свойство такое преобразовательно-энергетическое немножко, да? И после этого уже на него накладывается уже знак преобразования но он сразу как-то быстро пошел. Вот преобразование вот этого вашего ядра, вот здесь, вот, который вот здесь в главной сфере, в сферу. То есть это нужно для чего? Для того, чтобы вы перед настройкой своего магнитного аппарата как-то, ну, как вам дается авансом, что ли, вот это вот ощущение сферичности. Вот этого вот двойного конуса. И вот вы сейчас почувствуете вибрацию. То есть вибрация одновременно между двумя точками конусов, то есть энергетической и физической. Потом вибрации почувствуете, нет, самих точек, потом между точками. Потом вибрация самого ядра, вот этого двухконусного, и меж этого как бы знака. Это и заполняется знаковым веществом, между прочим. Вот эта вот сфера заполняется как раз знаковым веществом. То есть вот это вот всеми этими, ну, с тремя этими параметрами она заполняется. И получается какой-то такой сфера, она имеющая связь физики со знаковым веществом, с знаковым полем, можно сказать, с магнитным. Вот. И через эту сферу, эта сфера, она главная, она начинает сразу, значит, быстро действовать на все остальные сферы, вы почувствуете на остальные 22, у вас такой сложный получается, такая наполняемость. Вот это вот. Магнитоэлектрическая наполняемость. Потом, после этого, значит, вы начинаете видеть такую закручивающуюся воронку. Она может медленно возникать, очень медленно возникает перед вами, да, закручивающаяся. И это что? Вот вы сейчас, и сейчас вы должны вот этот вот, как бы сейчас вот еще дополнительный знак пошел, как бы не облегчение, как бы слияние шифров вот этих вот вибрационных. Так? Эта воронка, она сейчас блуждает немножко, но она начинает где-то так стабилизироваться. И вот эта воронка выхода вот к вашему двойнику. То есть это облегчается, в отличие от того, что вы делали, значит, тогда вот так вот. Щупали эти вот все воронки. А сейчас это уже настройка. Да? То есть это получается тоннель уже. Но тот опыт, вот именно прощупывание, он у вас уже сидит. А кто не был, он все равно дается. То есть преимущество знакового метода то, что можно быстро в спрессованном виде передать вот это недостающее. И это как бы компенсируется. Человек способен воспринять, он как бы это принимает в знаковой форме. То, что, скажем, ну, давалось другим людям как бы так, информацией. Вот сейчас вот у вас появляется эта вот закрутка. Вот сейчас начинаете постепенно выходить. Только надо быть осторожным, потому что при этом, может быть... Дело в том, что очень много, так сказать, как бы, ну, астральные сущности, они пытаются влезть, но дело в том, что они не могут туда влезть, потому что это поле, оно очень мощное, и оно ядовитое для вот всех астральных сущностей присоса. Но тем не менее, они пытаются что-то сделать. Вот, если вы сейчас будете на личностный уровень выходить, то есть вам будет интересно, а что же это такое, то они могут это начать, ну, не то что разрушать, но как-то действовать на чакровый аппарат. Вот. А чакровый аппарат, он работает, но он работает как бы не то чтобы отстраненно, он здесь работает как бы через знаковое поле, что ли. Он, как бы он тоже преобразуется. То есть здесь чакры, они как бы начинают работать уже немножко по-другому. Они как бы не то что обрастают знаковым веществом, но они начинают уже вибрировать уже как бы излучая, что ли, уже знаковое вещество, что ли, вот так можно сказать. Они как бы такие, как бы получается, как бы вот эта вот чакра, они как бы вот при вашем посыле вот туда, в эту воронку, они как бы там уже не они сами, а как бы их, не то что проекция, но преобразованные, что ли, аппарат преобразованный уже. в другую инстанцию, как бы вот эти все тела чакровые, они преобразованы в знаково-магнитные какие-то уже свои ипостаси, и они уже идут туда, в эту закручивающую воронку уже иначе. То есть вы там туда уходите, как бы ваш знаковый посыльный, получается, знаковый посыльный, магнитный знаковый посыльный, как бы он идет к вашему двойнику. Вот. И сейчас надо быть очень внимательным, потому что вы проходите, потому что через вот этот, через все вот эти барьеры, вот. Причем этот, ну, образуется как бы вход. Он может быть темным, вот в чем дело. Если вы почувствуете, что темное, там что-то темное, не надо бояться, потому что это не чернота, это, как сказать, это вы еще не нашли, что надо. То есть вы должны увидеть свет. То есть он поисковый такой, понимаете, это воронка поисковая. Она стабильна как бы перед вами, но там внутри, как бы внутри эта воронка, она как бы скручивается там внутри, да? И там она вот как бы вот, там она как бы гибкая. То есть одна половина неподвижная, это как шланг, понимаете, вот так вот она ищет воронку. Она вот должна найти вот этот свет выхода. Вот я уже нашел. И может появиться ощущение, что это как бы воронка, она как бы на вас накидывается, вы в нее входите. Это может такое появиться. Значит, вы что-то нашли. Вот. Но все хорошо защищено, так что тут, а потому что их вынуждает настраиваться на свет, они этого не очень хотят. На светоносное такое начало у нас. То есть они боятся этого, вот этого знакового поля, потому что оно заставляет, то есть кто попадает вот эти вот демонические миры под воздействие вот этого очень мощных этих знаковых сил, вот этих знаково-магнитных сил, которые посылаются иногда как бы воинами света, то вот эти миры, они как бы начинают теряют свою демоническую направленность, они к Богу начинают уходить, как бы пересматривают, но это бывает, к сожалению, не так часто. Ну, я отвлекся просто. Сейчас настраивайтесь. Если все пропало, то надо опять снова начинать. Значит, у вас что-то с дыханием неправильно. То есть вы это самое... дыхание что-то не то делаете. Надо забывать, что все это, в общем, придет через вибродыхание все. То есть метод какой? Ваша физика, она как бы растворяется в знаковом состоянии, и вы как бы общаетесь физически, но через знаковое поле с двойником. Но уже магнитное общение идет. То есть оно уже как бы такое светоносное магнитное, то есть оно... уже душевное, оно имеет какие-то чувственные какие-то такие очень высокого уровня какие-то такие моменты. Неудивительно, если через анахату как бы будет общение. То есть То есть это как бы такая более чувственная такая сфера. Может даже появиться какое-то изображение его, дневника. Может и шутка заработать. То есть ощущение чакр, конечно, тут яркое может быть. Но это работает как бы те чакры сначала, вот те в знаковом уже поле. А потом как бы и они сообщаются с этими, с вашими. Тут как бы вы общаетесь через посредника, то есть вы создаете сами себя посредника, то есть вы общаетесь сами с собой через себя как посредника, понимаете, вот такая получается вещь. На дистанции, конечно. Надо доверять своему посреднику, то есть самому себе. Потому что я чувствую, что иногда какой-то момент такой, как-то есть недоверие. Вот. Если нет доверия к своему посреднику, вот этому посыльному, то не получится. Сейчас заработал вот знаковый эгрегор, потому что это в самом месте сидим мы. Здесь все двойники, они между собой начинают как-то соприкасаться. Женя, у тебя протуберанец там возник сверху, надо его немножко убрать. На поле зашкалило. Сфера, вот это главное, она немножко это не сгармонизирована. Вот это главное. Ритм между точками наладить. У вас пока получается выныривание, то есть то получается, то не получается, то получается, это просто навыка нет. Просто еще нет умения держать это все в континууме. Бывает вот элементарно, между важной магнитной сфере пропал ритм между точками, все, сразу вылетает, потом значит, попадает ритм между, скажем, вот, этим ядром и знаковым веществом вашей сферы. Все. Вот. Ритм может пропасть. Значит, пропадает ритм между вашими всеми сферами вашего аппарата, этого знакового. И все. Может, что вы включаетесь в работу кармической очистки вашего двойника, это может быть. Но ничего страшного там нет. То есть как бы сами себя чистить. Потому что они часто об этом просят. Надо выходить, потому что это долго и вредно. Больше 5 или 10 минут не стоит. Вот сейчас вы выходите, а вот сейчас будет вот очень интересная вещь. Значит, вот сейчас будет как бы вот уже это все как бы общение, оно сейчас на личностный уровень начнет пойти уже, как бы спускаться ниже. Сейчас да, какое-то осознание пойдет чего-то, такое, таких уже более таких конкретных моментах. Ну, может быть, ощущение, например, какого-то, ну, типа угрызения совести может появиться. Может появиться что-то такое, ощущение какое-то, что-то не сделанного. Или наоборот, очень хорошее может появиться ощущение. Ну, то есть вот, то есть это не ваши, как бы, вот это вот как ваши и не ваши, то есть это оттуда идут ощущения. Но эти состояния, они очень, конечно, отдаленно, они могут напоминают как бы человека, когда он в состоянии какой-то там смерти клинической находится, там что-то такое. Чуть так, ну, очень отдаленно напоминает. То есть вот как бы общение как бы происходит с потусторонним действительно, вот как бы. И потом вы, когда входит у вас обратно все, вы немножко иначе будете смотреть на себя и вообще на все чуть-чуть. Как бы, ну, может, это не совсем будет заметно сначала. Анализировать свои мысли. Ну, недоделанная работа, но это как бы, ну, это что-то не сделанное. Ну, вообще, в принципе, очень ведь плохое отношение к параллельным мирам. Вообще, в принципе, у нас в нашем мире вообще относится к ним как к чему-то чужеродному и чему-то опасному. И, ну, так сказать, какой-то, ну, то есть, как-то не, ну, что-то такое, не то, что с чем вот как бы нужно общаться, что ли, или это даже взаимообмениваться чем-то, это как-то все равно какая-то позиция изначально какая-то, но очень враждебная, агрессивная по отношению к параллельным мирам у нас есть. На подсознании как бы сидит вот это вот. И, видимо, вот это ведь, поймите, что карма, она же имеет вот тоже связь с параллельными мирами, она перетекает туда. И фактически вот если это неприятное что-то, значит, это ваши какие-то негативы, которые будут разброшены. И она обратно не дает вам понять, что, так сказать, вот это. Что боятся, потому что параллельные миры, они, в принципе, проникают в наш мир. И, в принципе, если люди параллельными есть такие как бы миры, которые без всякого труда проникают к нам. Вот. То есть у них это как бы практика уже такая есть. Ну, там есть и агрессивные тоже миры, это захватнические, да. Там всякие есть. А если мы туда проникаем, мы тоже бывает, что проникаем. Ну, скажем, через музыку туда можно проникать. То есть проникновение туда есть, совершенно спокойно. Причем музыка высокого уровня, она вот на это проникновение. Высокие эти параллельные миры. То есть, как вам сказать, чем выше идешь за предельности, тем ближе к параллельным мирам. То есть они уже перестают быть параллельными, они становятся просто другими мирами, но как бы существующимися в одной какой-то состоянии. То есть там нету как бы уже с материальности как таковой, там есть как бы знаково-магнитный какой-то континуум какой-то, не знаю, как сказать, знаково-магнитный континуум. Но вибрационное состояние, оно выше еще, чем знаково-магнитное. Это, так сказать, это что-то такое, объединяющее вообще все и вся. Как бы вот это первоначало всего, вибрация. Вот, если понимать ее как закон, не как вот как метод познания, или как, так сказать, как действие какое-то, или как практику познания, как закон. Вот. А магнитное электричество — это уже более такая штука, она более такого плотного, что ли, плана уже. Вот это. А вот информативный уровень, вот этот вот какой-то сейчас пытаются выйти на информационный уровень познания, это, в общем-то, просто очень плотный такой, какой-то такой, то есть отдаленно имеющий связь со знаково-магнитным, вот такой как бы уровень личностного общения, то есть пытаются как бы на личностном уровне понять и душу, и дух. Вот. И понимает практически отражение того и другого на личностном уровне. В этом еще трагичность есть известная. Потому что отраженная истина не есть истина. Вот любая истина, конечно, которую мы познаем, она отражение истины, но встать на путь излучения ее можно, а, так сказать, пользоваться только зеркалом одним, видеть зеркало, это одно, а когда ты вот видишь путь к ней, она далеко очень, но ты все-таки встал на путь ее познания, это другое. Вот. А личность она видит через зеркало, она воспринимает отраженно. Зеркало, правда, может быть кривым, может быть прямым, это разные вещи, конечно. А душа — это уже не зеркало, душа — это уже вот когда человек уже встал туда, он уже видит вот этот свет, он далеко, но он увидит тот свет. А зеркала нет, а тут и через зеркало. Различить это сложно. Можно через личностно общаться, но дело в том, что тогда, если на личностном уровне общаться с индивидуумником, тогда сразу подсасываются всякие товарищи, которым это тоже очень надо, и они могут тебя там накачать. Да. Да. Можно попасть параллельно запросто. Но при том, но ты там не хозяин. Вот в чем дело в этом общении. Когда через зеркало гадать. Там не хозяин. Может попасть, но тоже не хозяин. Модуль возвращения должен всегда у него быть в кармане. Он должен знать о нем и иметь даже несколько модулей или универсального действия модуль, чтобы в любой момент можно было в обратно уйти. Никто, наверное, никого не увидел. Да. Вот видишь, вот видел. Вот ты видел вот какую-то форму. форму. Кто-то ярче видит, кто-то видит другое. Дело в том, что вы потом, когда пройдет какое-то время, вы может это, так сказать, во сне появиться, или где-то появиться как-то в медитации, именно ваш этот вот двойник, потому что он просто еще не дошел до... То есть душевный уровень, это еще не есть конкретные какие-то, конкретно осязаемые какие-то физические, что ли, не знаю, как сказать, в фиксированном виде вещи. Потому что увидеть уже лицо двойника, скажем, это уже, это фиксированная какая-то штука. И надо, видимо, осознать еще через личность. В результате этой работы, во-первых, самая главная задача – это кармическое очищение, значит, линии вашей судьбы, линии судьбы твоей, которая завязана со всеми параллельными мирами, то есть не в узком плане судьба, которая как бы... То есть не внешней стороны судьбы, которая, скажем, вот рисуется. Это все равно, когда гадают на руках, не только личностно, нет, так сказать, можно сказать. То есть вот эти вот линии, они, в принципе, ведь как? Они отражают, конечно, какую-то степень, но это, в принципе, это как бы судьба, имеющая, прежде всего, к вашему пути земному. Вот. А по рукам... Очень сложно определить, именно отправные моменты, причинные вещи. Трудно определить, вот почему вот именно таким образом судьба вот идет, скажем, почему она именно делала такие-то вот повороты, такие-то узлы, где-то там хуже, где-то лучше в каких-то моментах. Вот эти причинные моменты, вот эти причинно-кармические, вот эти все связи, они при вот таком контакте, они гораздо яснее устанавливаются и облегчается процесс облегчения кармического, потому что самое-то сложное сейчас, именно это кармические все вот эти вот утяжеления, в которых мы находимся, и нужно от них как бы не то, что избавиться, нужно их быстрее как-то их пройти, а вот этот способ дает понимание ускорения, облегчения, очищения и гарантии какой-то, что это будет сделано как бы чисто, не без зацепления, без вреда для окружающих, вот. для семьи, там, для детей, там, все такое, вот. Потому что вот эти знания, вот как бы вот, своих как бы двойников, они дают возможность все вот эти вот как бы ориентиры, все кармические. Это дает ориентацию еще более конкретную с точки зрения вибрационного познания своей души. То есть просто, это познание души, может быть. Это один аспект познания души еще. Можно так и объяснить. С другой стороны, как бы, то есть вы подходите к душе не снизу, через личность, а идете откуда-то сверху. Вот так можно сказать. Во-первых, у нас мы не работаем по собственной лестнице Якова. Вот это не эти двойники. И это не те двойники, которые у нас идут справа-слева, впереди, сзади. То есть это, во-первых, двойники действительно параллельных миров. То есть для того, чтобы попасть к этим двойникам, во-первых, мы почему попадаем на 3, 7, 11, 8, 5, 12. Вот здесь я попыталась это нарисовать. Я понимаю, что это совсем другой подход, но к тому же самому, о чем говорил Дмитрий Павлович. То есть мы в прошлый раз выходили на перекрестие. Вот, представляете, обычный крест, значит, у нас идут миры вертикальные, почему-то мне их сразу хочется сначала вертикальные рисовать, как-то они у меня сначала идут, вот. И затем те горизонтальные миры, которые на эту точку креста выходят, на перекрестие. И это тоже наши двойники, это тоже то самое, о чем Дима говорит, шильтирование. Значит, а боковые вертикальные миры – это не шильтирование, это идут отражения практически. Но они тоже завязаны, поскольку они тоже, ведь вот эти четыре, которые потом, ведь поскольку здесь еще пойдет кружение, здесь много других вещей еще. Вот. Они тоже завязаны как бы в горизонтальном кресте, идет тот же вертикальный крест, то есть тут тоже у нас пойдут астрал, ментал, там, но в каких-то других отражениях. Ну, то есть вот то, что Дима ставит в сферу в самом начале, это вот этот, эта система и начинает работать. Она превращается в сферу. Причем очень важно то, что вначале ты сказал о восьмерке, то есть мы вышли сначала на поверхность аурического яйца, но это не важно, аурическое, но какое-то поверхность, бесконечность вот это. Потом мы падаем на точку, на срединную, потом мы ощущаем эти миры вверх-вниз, и затем из центральной точки мы выходим, вырываемся. Каким образом? Вообще это, конечно, одна из тех самых преодоления сфер, загадки. Поскольку это возможно только из центральной точки. В принципе, здесь вот эта твоя сфера, она, так сказать, озвучивается это. Это одно и то же, кстати, в той или иной степени. Вот. Оно выскакивает сразу на поверхность следующей сферы. Дима, мы вот отсюда, вот я тут это нарисовала, здесь есть некий прорыв, через что нам надо пройти, поскольку они, я сначала думала, они касаются, но не касаются. Здесь идет некое ничто, через что мы вырываемся на поверхность следующей сферы. Причем, когда ты говорила о поверхности в прошлый раз, я как-то думала, поверхность, она не поверхность, это внутренняя поверхность другого яйца, другой сферы. И мы попадаем на вот те вороночки, вот мы там считали сколько. Здесь мы сейчас выходим на какую-то одну, которая нам родственнее и ближе. Это вот, ну, если исходить по нашей органике, мы вышли на неорганику. Вот здесь выход на неорганику. Тут мы прошли этой лестницей Якова, мы вышли на органику вот на краю нашей сферы, а вот там та сфера. То есть здесь вот этот пустое пространство, через которое надо пройти. А дальше, если вот идти по прямой, здесь отсюда вот есть эти точки, пространство дает нам, поскольку мы попадаем на поверхность, дает нам некое временное соответствие нашему сегодняшнему развитию. И почему мы можем через это пространство, вот здесь родня наша вся собралась, мы через это пространство выходим на их временное нам соответствующее сегодня развитие. А там пошли другие миры, нечеловеческие сферы, на которые мы вообще выйти не можем пока. Пока, вот, я не знаю. А то, что общение идет светом, и вот эти все, то, что ты говоришь, ты понимаешь, что тут все очень нормально, но просто я сейчас сказала, потому что люди немножко путают, тут пошли эти умершие, там, пятое, десятое, понимаешь, это немножко не то, что ты сейчас делаешь. Ты сейчас выводишь на наших двойников, которые сидят где-то в том мире, который вот к нашему, к нашей этой сфере вообще отношения. Но это тоже наше, поскольку это вообще другие сферы, другие миры. Вот я когда тебе говорила, что-то поднялось, оно ушло, вот оно сюда пришло, то есть я не случайно сейчас сюда попала, потому что я вот до этого дошла. А раньше мне нечего было здесь делать, я вообще сидела, ничего бы не поняла. То есть я бы вот начинала думать, какие там параллельные миры, а это вот, вот куда мы выходим. Вот она увидела свет, я увидела цветы. То есть это ты видишь человека, потому что над тобой стоит Бог Отец, то у тебя идет прямое общение в его личностной форме. То есть я попыталась, поскольку ты сказала, это не животное, это должен быть человек, но нет, это идут цветы, но я попыталась, но душу цветов только эта девочка. появилась. Ну да, это, в принципе, это символ душевного уровня. Цветы – это символ душевного уровня. То есть, если выходишь на пирамиды, на свет, там это будет духовно. Пирамиды, ну, дух, форма души. Просто нагрузка очень была большой, и сейчас очень быстро, то есть нам нельзя долго это делать. Конечно, легко. А может, вы еще что-нибудь скажете? Такое, какие-то ваши измышления еще насчет этого всего, потому что вас это... Схема параллельных миров, не знаю, это сложно, это, может быть, это появится. Так это вообще тема не дотрогалась. А? Кто-кто? Ну, ну, может быть, но это с каким-то типом параллельных миров там. Есть параллельные миры, которые ближе к нашим, есть которые как бы ближе к нашим по природе. Вот. А есть другие совершенно, то есть они принципиально другие по образованию. Тут вообще в параллельных мирах говорится как о естественном существовании, то есть мы один из этих миров просто. И мы ходим в огромное количество миров. На кольцо существования. Понимаешь, вот что очень важно. Вот это один, с кем мы соединились, а в принципе это кольцо. И когда мы ощутим это кольцо, я вот тогда после Диминого занятия как-то немножко на эту тему размышляла, там возникает это кольцо, и вот когда на это кольцо держишься, тогда ты приобретаешь больше силы, потому что, ну, это взаимопомощь, это понятно, но это увеличивается опора, получается многомерность. Если мы в своем мире являем собой, так сказать, трехмерный, то есть временно мы вырвались и через переворотку вышли на подъем над пространством, вот это то, что я говорила, Тора, то мы вышли во временной коридор, так сказать, бесконечных временных этих самых. А здесь мы выходим на многомерность, вообще тут практически на сферу, но он сначала многоугольник. Понимаешь, вот эти точки, это многоугольник какой-то очень. Это сейчас наша возможность стоять с ними в связке. Мы выходим... Нет, мы... Это не разновидность параллельных миров, это единство параллельных миров. Вот это. Вот если это начать рисовать, то это будет вот. Вот такие штуки. Веер. Это будет даже не веер, понимаешь? Вот это будет вот так вот, допустим, где-то оно вот развивается. Вот. Серьезно? Ну вот, девочки, ну где-то рядом. Причем это не веер, это все цельно. Вот оно из этой точки. А из этой точки оно может, так сказать, еще где-то как-то. Потому что центр, он всегда вырывается и соединяется. То есть эта бесконечность, она дает нам возможность ощущать себя, ну так, пардон, богами, понимаешь? В принципе-то ты уже понимаешь это. И даешь возможность выхода через это, ты даешь возможность роста следующему этому конгломерату вот этих миров. То есть через тебя будет расти следующее Вот они все, они как бы вот, как это, рупор. Вот в рупоре идет мир. Вот в рупоре вот так вот. А этих рупоров бесконечное множество из одной точки выходит. Мне пришла мысль, что действительно, например, параллельный мир — это совсем не тот мир, куда человек попадает после смерти. У меня такое впечатление, что человек после смерти остается в нашем же мире. И в астрале он остается, или выходит. Да. И астрал и ментал — это все наш мир, это да. Мир. Это все наша реальность. Это все наша реальность. И поэтому так. Да, да, да. И поэтому так легки контакты именно. Вот именно. Это не параллельные миры, ребята, совсем дальше. То есть вот когда мы говорили, вот даже Дима все сказал, вот когда он выходил на центр креста, это вот те самые наши миры, но в их многочисленных тонких, другое пространство, другая материальность, но не наши миры, они более тонкие. Ты говорил это на прошлом, на позапрошлом занятии, что это не наше. И как в других мирах мы идем по своей лестнице Иакова, другие миры идут по своим лестницам Иакова. Они, допустим, вот идет общее по элементарным вещам, когда атом строится, схема, она одна. Вот ядро, вот электронины. А дальше пошли, уже даже формирование, может, там уже другая, даже периодическая система может быть другая. Понимаешь, то есть вот параллельные миры, где наша периодическая система, но идет уже другое сцепление. Кстати, я очень много думала. Помнишь, я тебе говорила, что Березиков что-то видит? Я сейчас поняла о том, что вот он мне... Я не знаю, можно это говорить? Можно. Значит, вот одно... Он говорил сетка. Помнишь, я тебе говорила сетка? Вот мы говорили сетка. Сетка – это сцепление, у нас вот по воздуху идет сцепление элементов. Это легкое. Это самое легкое соединение. Да, самое легкое соединение. Ну, может быть, по твоей этой раскладке флюидное состояние. Дальше он рассказывал о каких-то формах, которые... Ну, как это называть, какая геометрическая сфера, ну, типа какого-то кристалла, который начинает сам расти. Вот он заполняет, как бы, это, вот он, строится минерал. Вот он строится, причем он строится вот этими кирпичиками, но другая форма, вот и строится кристалл. И третье, он показал что-то такое, вот, причем это было одно за другим. А он говорил, какая-то странная штука такая. И она вроде как выползает, и такая же вторая. Клетка растет. Клетка дает, размножается, и она остается. Она дает, вот растет органика. Но это не имеет сюда отношения. Но это просто какое-то представление о тех слоях, которые мы не видим, если их видеть иначе. А вот то, что сегодня-то мы выходили, это совсем другие вещи. Это не органика. Это к органике вообще отношения не имеет. И вот мои цветы, это вообще, это никакие не наши параллельные миры. Вообще близко не лежат. Нет, ну в смысле, не они параллельные, но не то, что вот мы считаем, когда астрал, супраментал, ментал, там, это другое. Все, спасибо тебе. Там девушка.